Глава 17. На следующее утро мне стало хуже. Голова раскалывалась, содранная кожа подсохла и стянулась, каждое движение причиняло боль, глаза опухли еще больше. «Ох!» — со стоном поднялась я с кровати. «Что?» — отозвался с дивана Тимур. «Вам плохо, Ирина?» «Не вижу ничего. Можете дать мне обезболивающее? Такое ощущение, что по мне каток проехал». «Сейчас, потерпите чуток». Скрипнул диван, по полу прошлепали босые ноги. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Ужасное состояние. Тимур принес таблетки и воду. «Ирина!» — раздался голос Светы. «Боже, как ты?» «Как выгляжу?» — растянула губы в улыбке. «Паршиво». «День-два, и все пройдет», — успокоил меня Тимур. «Пора собираться». «Мы уезжаем?» — спросила у него. «Да, когда я начинаю новое расследование, всегда нахожу нору поглубже, неприметное местечко, где можно скрыться ото всех. Мы поедем именно в такой дом, на отшибе в маленькой деревушке. Это крохотная дача, которая, по-моему, и не числится нигде». «Там безопаснее», — согласилась я. «Но как мы туда доберемся?» «На моей машине». «Разумно ли после вчерашнего?» — усомнилась Света. «Не думаю, что Стрельников подал в розыск. Я для него фактор неожиданности. Судя по вашим рассказам, он сначала пробьет, с кем ему пришлось столкнуться. Тем более его жуткий порез требует незамедлительной врачебной помощи. Время у нас есть, но стоит поторопиться. Сейчас схожу за продуктами, вы пока собирайтесь». Тимур ушел, Света пошла будить Тему, а я лежала с холодными компрессами на глазах, которые принесла мне няня. «Ира!» — зашла в комнату женщина. «Идем, провожу тебя в душ. Вряд ли на даче будут хорошие условия. Надо бы помыться». Она помогла принять мне ванну. Сама я даже мочалку намылить не в состоянии. Потом, завернув широкое полотенце, Света проводила меня в комнату. «Мама, что с твоими глазами?» Тёма подошел ко мне, погладив по голове. «Пройдет, сынок, это отек от удара». Компрессы немного помогли. Опухоль чуть спала, и сквозь щелочки я хоть что-то смогла разглядеть. Смотреть в зеркало не стала, не хочу пугаться. Света приготовила нам завтрак из того, что отыскала в доме. К этому времени вернулся и Тимур, груженный множеством пакетов. «Девушки, помогите разобрать все. Надо бы перепаковать как-то компактнее». «Сначала завтрак», — возразила Света. «Сдаюсь», — рассмеялся Тимур бархатным смехом. «Голодный, как волк». Мы быстро поели, наш спаситель споро сложил свои вещи, упаковали продукты как надо. «Подгоню машину к подъезду. Двор тут тихий, нас не должны заметить». «Няня Света сказала, что мы уезжаем туда, где папа нас не найдет и не сможет забрать маму». Артем подхватил пару пакетов, помогая Тимуру. «Все верно», — кивнул мужчина. «Как агенты под прикрытием. Круто!» — отозвался сын. «В интернете все от зависти умрут». «Родной, возможно, ты больше не вернешься туда». «Обещаешь?» — подошел ко мне Тёма. «Там вовсе неплохо, только я будто совсем один. Я скучаю без тебя, мама». Я прижала сына к груди. «Дядя Тимур поможет нам, и больше не придется расставаться». Тёма обнял меня молча, но его сердечко забилось быстрее. Маленький мальчик оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, жестокий и равнодушный отец, с другой — мать, бессильная повлиять на него, защитить свое дитя. Тимур тактично кашлянул, напоминая, что нужно торопиться. «Идем, родной, скоро мы будем в безопасности». Я не могла видеть дороги к далекой деревушке. Тимур вез нас какими-то проселочными тропами, стараясь не выезжать на трассы. Плутали по ухабам долго, пока, наконец, подняв тучу пыли, автомобиль не остановился. «Приехали. Артем, помоги маме дойти до дома. Я пока загоню машину во двор». Света подхватила меня с одной стороны, сын с другой. Скрипнула старая калитка, и я ступила на мощеную дорожку, густо заросшую травой. Насколько я могла судить, перед нами был дачный домик с широкой верандой и заброшенными цветниками во дворе. Неплохо. Куда лучше, чем подвал. Автомобиль зафырчал, забираясь в старенький деревянный гараж. Мы подождали Тимура у крыльца. Мужчина достал ключи. Повозившись с проржавевшим замком, отворил разбухшую и ужасно скрипящую дверь. «Добро пожаловать, дамы и юный мой товарищ!» Тимур взял меня за руку, его пальцы сжались на моей ладони, даря чувство уверенности и защищенности. Я переступила порог и будто оставила за спиной свое прошлое, бесправные красивые вещи. Пусть и с помощью Тимура, но у меня получится начать новую страницу, защитить сына и отыскать свое место в жизни, из которой меня почти вычеркнул Матвей.